Глава 3. Еще больше смертей. Время действия – 20 ноября. Место действия – Подмосковье. Доступно – 51 из 100. Пси – 701 из 1203. «Не хочу на камеры палиться, чтобы личность не узнали», – честно признался я. После чего, наконец, подхватил выпавшую с кабана карту. Пустышка. Но маску я чуть приподнял. Знакомство располагало, да и запыхался я в ней. Все же ее качество было так себе, даже при том, что столько времени убил на кройку и шитье. «Тоже игрок? Ха, я Виктор. Спасибо, что помог, а то этих тварей, ядрен батон, картечь не берет. С одной мы справились, а с двумя, думал, уж все». Мужик с ружьем подошел и протянул мне руку, хотя и как-то неуверенно. Я ее пожал, продолжая осматриваться. Этих двух свинок они тоже хорошо покоцали. И холодным оружием, и огнестрелом. «Ага, у него 5-й уровень. Он топ», — добавил читер. «Я Артем. Спасибо». Активированный вскользь навык ощущения лжи вкупе с интуицией подсказали, что ему, наверное, не понравилось, что я вот так лишил их заслуженного опыта. Но никакой подлянки от них ждать не стоит. Это так. «А я Радяха. Родион. Слушай, а что это за навык? Ну, тот ты на время как бы исчез, а потом появился, а кабаны уже сдохли». Этот Радяха продолжал излучать радость и какой-то задор, спарывая кишки на туши и что-то там высматривая. Выглядело это настолько сюрреалистично, что даже оторопь брала. Вот кому реально весело. «Секретная информация», — решил я скрываться до конца, хотя в данном случае можно было и ответить честно. «Уже засветил, да и, судя по тому, что миссия не кончилась, нам и дальше придется сражаться». «Крутяк!» — выдал этот персонаж, не смущаясь моим ответом, и продолжая увлеченно кромсать кишки. «Вот же повезло тебе, наверное. А у меня навык называется «Розовая пелена». Я под ним теперь всегда радостным хожу. Не, я не то чтобы слишком жалуюсь, но просто могла же система и покруче что-то выдать». Парень, наконец, выдал объяснение своему состоянию. Даже не знаю, сочувствовать ему или завидовать. Если так подумать, от счастья я бы тоже не отказался, если бы оно не мешало жить и выживать. «Меня Андрей зовут. После обдумывания возможности раскрыть свой ник, я просто назвал рандомное имя. Пусть я буду Андреем. И пускай по навыкам и оружию меня можно вычислить, но все равно». «Кристалл маны ищешь?» поинтересовался я, наконец, отойдя от обдумывания. «Ага». Радяха, кажется, был полностью поглощен делом. Да настолько, что читер и Виктор аж скривились. Даже явно охотника мутило от увлеченного парня, шебуршащего внутренности топором. «Еще твари видели?» — задал я интересующий вопрос. «Видели, но где — непонятно. Они же бегают, как бешеные. Вот двоих завалили, а одного по той улице». Охотник махнул рукой. «И вот этого. А с двумя сразу тяжко стало». «Я как понял, ты это, круто очень со своей этой... магией», — подобрал он слова, косясь на туши. «Поможешь?» «Помогу, конечно». Команда повеселела, продолжая отпыхиваться и приходить в себя после боя. «Радяха, кончай, нам еще надо остальных валить и искать», — одернул его читер. «Да, да, да». «Куда направимся?» И столько позитива в голосе. «Туда!» — Виктор махнул рукой дальше за пруд. «Там живность была, я там их видел». «Не тормозим!» — добавил я и снова накинул маску. «А чего ты не хочешь палиться? Убил кого?» Снова комментарий от Радяхи. «Нет, просто не хочу палиться», — ответил я. «Да ты это, не кипишуй. У властей уже все налажено. Я к ним пришел, там все крутяк». «Никто не прессует, вещи не отбирают, квартиру дали служебную в Москве, денег. Кормят вообще на отвал, ну и помощь всяческая». Комментарий парня заставил задуматься над тем, не являлась ли моя интуиция просто блажью и внутренними заскоками, если все так круто, как он рассказывает. Но это надо будет решать позже. «Мы уже с ними списались, они скоро должны кого-то прислать. Но что-то пока никого нет, даже полиции», — добавил Радяха. Темпе мы двинулись в указанном направлении, и уже скоро я понял, что мы шли правильно. Справа за невысоким деревянным заборчиком резвилось сразу три твари, жрущих домашнюю живность, коры и еще кого-то. Но как только мы появились в их поле зрения, тварюшки сразу же переключились на нас. «Не стреляй! Я сам их завалю!» — крикнул я охотнику, который уже вскидывал ружье и, активируя отвод глаз, сам рванул вперед. Первый кабан показал небывалую прыть, отчего я чуть не впал в ступор. Я-то думал, что он забор ломает своим весом, а он прыгнул. Но на приземление я его и подловил. Кисти чуть не вывернул, но смог всадить лезвие куда-то в холку и утопить. Пара секунд агонии туши, и в меня вливается новый поток блаженства. «Внимание! Вы убили монстра Дикий Кабан. 89%. F2 уровень. Вы получили 10 очков системы. 61 из 100». Второй кабанчик все же был не таким ловким. Я обрушил забор своим пузом, а лезвие вошло ему в шею, но неудачно. Тварь дернулась в сторону, как ошпаренная, и пришлось ее догонять и всаживать острие в круп. «Внимание! Вы убили монстра Дикий Кабан. 89%. F2 уровень. Вы получили 10 очков системы. 71 из 100». Третий оказался необычайно шустрым, пронырнув в образовавшуюся дыру и рванув куда-то в сторону. Видимо, был умнее и понял, что надо валить от неизвестной угрозы. На рефлексах я выкинул руку в его сторону. «Свет!» Ой, пси я перебухал, и свинья, дико взвизгнув, повалилась на бок, где ей в брюхо и вошло острие копья. Не моего, а читера. Жаба тут же потребовала покарать нарушителя, что так подло воспользовался моментом и прикончил мою добычу, забрав мой опыт и мою карту. Сжечь, расстрелять, повесить. «Отменить отвод глаз». «Охрененно», — произнес Виктор, все еще держа туши на прицеле. «Вот было три иномирные твари, и вот их уже нет». «Эй, а мне? Андрей, ты нам что-нибудь оставляй». «А что это была за вспышка в конце, от которой свинья рухнула?» «Тебе показалось», — ответил я, хотя понимал, что мне не поверят. «Да, я чертов Рэмбо, могу резать таких свиней пачками, и уже нафармил 70 очков опыта». «Туда, там еще твари!» Артем указал рукой дальше по дороге, а его уровень уже сменился на второй. Пришлось снова успокаивать истерику внутренней жабы. Не став медлить, мы бросились дальше. Бежать было немало, но там действительно были еще твари. Только когда мы выбежали на свободный участок, оказалось, что там справились и без нас. На лужайке валялись истерзанные туши нескольких коз и две туши кабанов. Вторую сейчас новый игрок и добивал своим оружием. Непонятный бастард меча и копья, но выглядит весьма удобно. Кажется, что-то похожее использовали где-то в Сибири. Мы все еще не сбавляли темп, но запнулись, когда высветилось сообщение. «Миссия выполнена! Игроков 10 из 10. Желаете вернуться в родную локацию?» «Мы победили!» — воскликнул Родяха, а читер начал втолковывать Виктору, что монстров больше не осталось. И, наконец, мы подошли к оставшемуся игроку. Мужик лет 40, не выделяющийся внешности, но довольно худой, спортивного телосложения. И если завалил двух кабанов, явно хороший боец. Предложение по уходу с миссии так и висело, позволяя немного задержаться. «Серьезно? Так просто? Мы всех убили, причем даже не все игроки вступили в бой. Даже если я каких-то битв не видел, все равно часть прибывших явно где-то попряталась». «Человек Е. Космопират. Первый уровень». Он и добил, видимо, последнего монстра, но сейчас мое внимание привлек не он, а тело еще одного игрока без ника. «Человек Е. Первый уровень». Я подошел поближе, довольно молодая женщина без сознания и явно находящаяся в критическом состоянии. На животе и груди были огромные кровавые пятна, видимо, от клыков, и интуиция говорила, что долго она не протянет. Ее меч, похожий на шпагу, валялся недалеко. Я без стеснения распахнул куртку, только удостоверившись в ужасности ран. Внутри неожиданно всколыхнулись чувства и жалость. Мы не успели совсем немного. «Ей не повезло. Кабан ее снес, а потом несколько раз пырнул», — произнес мужик, да и все остальные зависли над телом. Что делать, никто не знал, и все просто стояли, переминаясь ноги на ногу. «Скорую уже звонили, сразу. Но, может, сейчас бинтов найдем, может, есть шанс». Это был Виктор. Но даже в его тоне было слишком много нерешительности, и сказал он это для проформы. А я уже начал решать для себя моральный вопрос. До скорой она не доживет. Это я вижу и так. Даже системная надпись как бы бледнеет. Боги ей тоже не помогут. Для этого нужно доползти до них. Выбора нет. Неожиданно внутри все снова сжалось. Почему? Потому что гуманность еще не умерла? Или потому что женщина напоминает мне о бездне? Неважно. Иногда выбора нет, а раз так, то и не стоит тянуть. Я встал и, отойдя на шаг, молча достал меч, обернув рукоять тряпкой. «Эй, ты что? Что ты хочешь сделать?» Все напряглись, уловив мои намерения, но я не собирался терять опыт ради чужого мнения. «Ей не выжить», — твердо ответил я. «Ей уже не поможет ни скорая, ни боги. Она не доползет до портала, она умрет с минуты на минуту». «Я не хочу, чтобы ее смерть стала напрасной. Я лишу ее мучений и стану сильнее». Наконец закончил я свою прерывистую фразу. «Ты серьезно, парень?» Читер отпрянул, а голос его стал жестким и чуть осипшим. «Вот так возьмешь и убьешь ее?» И столько неверия и осуждения в голосе. «Ей не выжить!» «Ты прав, но...» Это был Родях, и его голос стал уже нормальным. «Это как-то неправильно, вот так человека убивать». «Неправильно, но выбора нет. У нас нет права терять опыт. Нужно становиться сильнее, чтобы выжить». Я смотрел в их глаза, видя там смятение, непонимание, неверие и осуждение. Но вроде бросаться на меня они не собираются. И это главное. «Тогда почему именно ты это сделаешь?» — неожиданно высказался пират. «Хочешь забрать все себе?» «Я сражался с ней вместе против этих тварей». «Ого! У человека тоже нет моральных принципов». Хотя и говорил он как-то не смело. Скорее, просто из вредности. «Может, не надо?» Это снова был Виктор. И вот он сменился. Похоже, он наконец поверил, что я реально могу это сделать. Но я не обратил внимания на его несмелую просьбу. «Стой! Мы не договорили!» Снова пират, видимо, хочет не дать мне ее убить. Но я быстро опустил клинок меча, перебив трахею. И также быстро убрал его в карту. А надпись над девушкой погасла. «Прощай. Твоя смерть не будет напрасной». Кажется, даже в уголках глаз проступило немного влаги. «Ублюдок!» — сплюнул пират, а остальные просто шарахнулись подальше, не в силах ничего сказать. Я же смотрел на него и пытался понять, будет ли он нападать. Навык определения лжи все еще был далеко не идеальным. «Это поэтому у тебя такой большой уровень, гаденыш?» «Странно. Такое ощущение, что в нем было и презрение, потому что я ее в принципе убил, и потому что я забрал ее опыт себе, не поделившись. И о чем он думает? Ну, а мне было без разницы». Внутри снова наступила какая-то гнетущая тишина и осознание всей несправедливости и жестокости этого мира. Пускай сейчас именно я играл роль ублюдка, являющегося для других воплощением монстра. «Это все? Или ты нападешь на меня?» Мой голос стал сухим и безжизненным. Несколько секунд мы смотрели друг другу в глаза, и я понял — не нападет, боится. Развернувшись, я присел, стаскивая с тела сумку, и немного помедлил, разглядывая мертвое лицо девушки и неосознанно погружаясь в какие-то глубокие мысли. Что там делали люди за спиной, находящиеся в шоке от моей жестокости, мне не было важно. Но из задумчивости меня вывело то, что шею справа чем-то обожгло, как будто провели чем-то горячим и вибрирующим. «Дерьмо!» — закричал я мысленно, когда осознал смысл ощущения и понимая, что сижу в неудобной позе. Ноги толкнули тело со всех сил, а я одновременно пригибаюсь и разворачиваюсь, и левая рука уже сама вывернулась, расправляя ладонь. «Свет!» Невероятным способом я перекувыркнулся, оставаясь на корточках, а во вспышке света перед лицом пронеслось лезвие оружия. Послышался короткий вскрик, и мужик, махая руками, рухнул на спину, а остальные лишь слегка шатнулись, но тоже закрывали лица руками и были поражены навыком. «Ублюдок!» — прорычал я уже нечеловеческим голосом. Я уже готов был вонзить лезвие ему в живот, но разум возобладал. Пока мужик корчился, я на Геннадия отшвырнул его оружие и материализовал убранный меч над ним. Тот упал, ударив его по лицу. И сталь коснулась кожи, а системная надпись сменилась. «Внимание! Уничтожьте нарушителя! Награда! 20 очков системы!» «А вот теперь можно!» Мужик из последних сил дернулся, пытаясь укатиться в сторону, но все еще не в состоянии нормально видеть. «Тебя уже ничто не спасет!» Лезвие вошло в основание шеи. Один конвульсивный рывок, и игрок умер, распластавшись на пожухлой траве. Ты сделал неправильный выбор. Внимание! Вы убили игрока Человека Е, Космопират, первый уровень. Вы получили 8 очков системы, 79 из 100. Вы получили 20 очков системы, 99 из 100. Внутри все еще кипел гнев, и его не мог загасить даже большой поток блаженства от убийства человека с наградой. Гнев и страх от того, что меня, прошедшего ад, в другом мире могли вот так запросто обезглавить со спины, союзник, в родном мире, за секунду, и все было бы кончено, ненавижу. Повисла тишина, в которой два силуэта, только проморгавшись, скрестили свои взгляды на мне. Там я увидел только шок и страх, и оба игрока, не сговариваясь, тут же исчезли. Они что, настолько перепугались, что сразу покинули миссию? Остался только Виктор, судорожно сжимающий двухстволку. И по его эмоциям было понятно, что он вот-вот готов выстрелить. «Я не стану нападать. Не глупи. Я убил его, потому что он сам чуть не убил меня. Мои слова вроде бы успокоили охотника, но он все еще пятился, мотая головой и пытаясь отыскать своих спутников. Они ушли с миссии». «Их телепортировало домой», — пояснил я. «Тогда все? Мы победили, и ты тоже исчезнешь?» — с надеждой спросил охотник. «Да, только я хотел бы купить твое оружие». Мужик снова напрягся. «Зачем? Оно не продается». «Успокойся. Хотел бы убить тебя, твое ружье тебя не спасло бы», — сказал я на пафосе, а потом посмотрел на количество пси. «Пси. 131 из 1203». «Дерьмово. Я так перепугался, что вбухал очень много на свет подавления. И хоть он и спас мне жизнь, но сейчас я уже чувствовал себя почти что беззащитным. Надо быть предельно осторожным. А еще левую руку прострелила болью и онемением. Вообще прекрасно. Я еще и повредил конечность, с которой стрелял. Проблема в том, что я не могу из дома на миссию взять огнестрел». А вот если я его с миссии притащу, то смогу. Поэтому мне позарез нужно твое оружие. Плачу золотом. Инопланетным. Подтверждение, я достал горсть золотых и серебряных монет и украшений, показав их мужику. Тот явно был на грани срыва, но держался. Даже после всего произошедшего и лицезрения убийств. «Отказаться я могу?» Сделал он новую жалкую попытку. «Нет», — отрезал я. Все произошедшее снова испортило настроение, и вести долгие переговоры я не хотел. «Ладно, держи». Мужик положил оружие на землю и скинул патронтаж с патронами. Так, кажется, это называется. «Еще патроны дома есть?» — спросил я, потому что их было не очень-то и много. Откровенно говоря, мало. «Нет, я все взял и почти все истратил», — с опаской ответил охотник. «Хорошо, держи». Я положил горсть драгоценностей также на землю, а сам убрал огнестрел в сумку. Незачем палить кольцо. Жаба пыталась вновь поругаться, заявляя, что я мог и не отдавать золото. Но я ударил ее по башке. Сейчас она вообще переходила все границы. Спасибо за ружье. Пока. Приобретение огнестрела, способного мне помочь, немного выправило настрой. Но я понимал, что медлить не стоит. В любой момент могут понаехать полиция, армия или еще кто. «Пока. Спасибо, что помог. Мужик уже немного успокоился, насколько это было возможно, в текущей ситуации». Убедившись, что охотник идет куда-то по своим делам, причем весьма шустро, я начал сбор трофеев. Рука хоть и плохо работала в районе кисти, но быстро восстанавливалась. Видимо, это временный эффект от применения сильного навыка. Замиранием я, наконец, подхватил карту, заманчиво висящую над трупом мужика, и чуть ли не сплюнул, когда это оказалась карта. «Русский язык. F. 1 из 1. содержит знания русского языка». Настроение еще сильнее упало. Две сумки новичка с единичным насыщением. И девушка, и пират были галимыми новичками. Оружие в том числе. «Пальма. 78% системы. Ранг F. Материал. Неизвестное дерево. Неизвестный металл. Длина. 1,7 метра. Вес. 1,9 килограмма. Описание. Оружие системы. Позволяет поглощать 40% духовной и жизненной силы жертвы». «Пальма. Я такое название не знал раньше. Хрень выглядела как длинный нож, или вернее меч на такой же длинной рукояти, и можно было и рубить, и колоть, как копьем. Длина клинка и рукояти были примерно одинаковыми, да и в целом оружие очень хорошо лежало в руке и явно было удобным в бою. Не став медлить, я запихал в сумку и трупы, нечего оставлять улики. Ну а потом, убедившись, что никто ко мне не бежит арестовывать, я поднапрягся и затащил в сумку целого кабана. Лишним мяса точно не будет. Разделаю, сварю, положу в сумку. Оставался только последний момент — стащить с миссии еще что-нибудь ценное. Я изначально планировал заглянуть в какой-нибудь домик и стащить еды, которую смогу выносить на миссии. Но сейчас уже отказался от идей. Ничего особо ценного я не найду, а корячиться и вламываться в закрытые дома — так себе идея. Тем более, что поблизости все заборы высокие, да и настроение паршивое. И, оглядевшись еще раз, я, наконец, подтвердил согласие на то, чтобы покинуть локацию. Рисковать и выбираться самому было нецелесообразно. Слишком рискованно попасться в незнакомой местности и без нормальной одежды. «Внимание! Установлен стабильный доступ к серверу. Осталось 29.59».